всего, что делало его невыносимым в глазах Поль. В ее глазах он был, скорее всего, пленником, пленником своей собственной легковесности, своей жизни. Вот он запрокинул голову, повернул не к ней, а к деревьям свой профиль еле живого человека, уже не отвечающего ударом на удар. И тут она вспомнила Симона таким, каким увидела впервые, в халате веселого, онемевшего перед ней, и ей захотелось вернуть его самому себе, прогнать прочь, отдав тем самым во власть скоро приходящей грусти и во власть сотен ничтожных барышень, которые непременно появятся, и что не так-то уж трудно себе представить. Время научит его лучше, чем она. Медленнее и лучше. Его рука неподвижно лежала в ее ладонях. Она чувствовала под пальцами биение его пульса. И вдруг со слезами на глазах, сама не зная причины слез, то ли она оплакивала этого чересчур чувствительного мальчика, то ли свою чересчур печальную жизнь, она поднесла его руку к губам и поцеловала. Не сказав ни слова, он уехал. Впервые между ними произошло что-то. Он знал это и был еще более счастлив, чем накануне. Наконец-то она его разглядела, и если он вообразил, что первым между ними событием может быть только ночь любви, то пусть сам пеняет на свою глупость. Ему потребуется еще много терпения, много нежности и, само собой разумеется, много времени. И он чувствовал, что он терпелив, нежен, и что впереди у него вся жизнь. Он подумал даже, что если эта ночь любви когда-нибудь наступит, то лишь как этап, а не как привычное завершение, которое он обычно предвидел заранее. Возможно, будут у них дни и ночи, но никогда не будет им конца. И в то же самое время его жестоко влекло к ней. Глава 10. Мадам Ванденбеш старилась. До сих пор в силу своих физических данных и в силу того, что можно было определить словом «призвание», она дружила с мужчинами, а не с женщинами, во всяком случае до нечаянной удачи брака с Жеромом Ванденбешем. Но при первых признаках увядания она поняла, что одинока, растерялась и стала цепляться за первого попавшегося, за первую попавшуюся. В лице Поль она нашла идеальную собеседницу уже по причине их деловых отношений. В квартире на авеню Клебер все было вверх дном. Поль приходилось проводить здесь чуть ли не целые дни, да еще мадам Ванденбеш находила тысячи предлогов, чтобы удержать ее при себе. Тем более, что эта самая Поль, как ни была она отвлечена своими делами, очевидно, подружилась с Симоном. Хотя мадам Ванденбеш напрасно искала в их поведении признаки более интимной близости, она не могла удержаться и из-под тишка наблюдала за ними, бросала намеки, которые отскакивали от Поль, но Симона приводили в бешенство. Так в один прекрасный день он, бледный и расстроенный, накинулся на нее и угрожал ей, родной матери, если она посмеет все испортить. Да что испортить? Оставьте меня в покое. Спишь ты с ней или нет? Я тебе тысячу раз говорил нет. Тогда в чем же дело? Если она сама об этом не думает, я заставлю ее подумать. Тебе это будет очень полезно. Ей ведь не 12 лет. А ты водишь ее на концерты, на выставки и еще бог знает куда. Ты думаешь, ей это интересно? Разве ты, дурачок, не понимаешь,